Ты согласился. После того, как он лег в постель, я погасил свет и выждал примерно час. Потом, положив ребенка ничком на подоконник, стал понемногу выталкивать его ногами вперед на все усиливающийся ветер. Я держал ребенка за запястье, и тело его повисло над пропастью. Конечно, мне было бы легче, если б меня кто-нибудь поддерживал сзади, но Кенни только не встал с кровати, а даже заложил подушками изнутри дверь в спальню. С трудом сохраняя равновесие, я, весь мокрый, в холодном поту, то ли от ужаса, то ли от напряжения, стал раскачивать маятником отяжелевшее тело ребенка. Я должен был отпустить его руки с таким расчетом, чтобы тело его отлетело к пожарной лестнице и падало вдоль перил. Оно полетит с 10-го этажа. И вероятность подозрения, что тело выброшено из нашего окна, минимальна, считал я. Да. На мои запястья судорожно царапали ногти. Ногти ребенка, который, как мы предполагали, был мертв. Я разжал ладони и услышал жалобный крик, как вздох, а потом... Это тянулось немыслимо долго. Звук, будто лопнул туго набитый мешок с песком. Я продолжал стоять, высунув голову из окна, и поэтому слышал, как мне кажется, топот сбегающих по пожарной лестнице ног. Когда через 3 дня мы улетели из той столицы, и я в самолете проходил мимо кресла Кэ, чтобы передать стюардессе заказ на вино перед обедом, он спросил таким тоном, будто речь шла о наименовании спиртного. «Ты не слышал крика?» Это были единственные слова, сказанные Кэ после случившегося. «Нет», — ответил я, отходя, и заказал нам шампанское. Я заказал шампанское. Исана умолк. Ни Такаки, ни Короткие, ни Тамакити не проронили ни слова. Забывшийся тяжелым сном бой начал вдруг выть, как больная собака, но никто не обратил на него никакого внимания. В напряженной тишине бой, с трудом оторвав свое тело от кровати, приподнялся и, глядя перед собой широко открытыми, но ничего не видящими глазами, глазами человека без век, прохрипел: «Я сделал! Я сделал это!» Потом он упал на спину и заснул, тихо посапывая. На его лице, до этого страдальческом, теперь блуждала спокойная детская улыбка. «Что такое? Что такое? Не пугай нас!» — сказал Короткий. «Я уж думал, не умер ли он от побоев». «Бой видел сон о своей смерти», — сказал Тамакити. «Он, наверное, думает, что своей смертью он свяжет вас с нами навсегда. Поэтому и сдал победный клич», — сказал Такаки. «Хотя необходимости в этом нет». «Правильно, необходимости нет». «Вы не пойдете доносить», — сказал Короткий и повернулся к Тамакити. «Мы с тобой присмотрим за боем. А ты, Такаки, проводи его в убежище. Переносить туда боя нет смысла, а сам вернешься сюда с лекарством и едой. Да и бой вряд ли захочет видеть этого человека, когда проснется и поймет, что не умер». Следуя за Такаки, Исана спустился по винтовой лестнице в люк и, ощупью пробираясь вперед, добрался до другой винтовой лестницы, по которой стал подниматься наверх. Такаки открыл железную крышку люка, и перед глазами Исана возникла полуразвалившаяся киностудия. Они оказались на первом этаже того здания, где Инаго устроила шоу перед обращенным на нее биноклем. А вдали за огороженными веревкой опытными участками, на которых росла пшеница, перерезая густо заросшую травой заболоченную низину, из бойницы убежища в темноту лился свет. Исана нырнул в потайной ход, известный лишь свободным мореплавателем. Глава 10. Взаимное обучение. Подростки, принявшие Исана в союз свободных мореплавателей как специалиста, по словам, готовясь к плаванию в далеких морях и океанах, предложили ему, не теряя времени, начать заниматься с ними английским языком. Прежде всего, ему необходимо было подготовить тексты. У него в убежище были лишь две английские книги, которые он читал во время своей затворнической жизни — «Моби Дик» и «Достоевский» в английском переводе. Он выбрал отрывок из беседы по учении старца Зосимы и написал ее за неимением доски на большом листе бумаги. Он выбрал из Достоевского именно эту главу, чтобы пробудить у подростков уважение к китам как к «animal» — животное по-английски. Кроме того, чтобы заранее отвратить их от насилия, которое они могли совершить над Дзином, он попытался воззвать к ним с помощью следующего отрывка. Это была часть текста, заранее отчеркнутая им красным карандашом. Men, do not pride yourself on superiority to the animals. They are without sin, and you, with your greatness, defile the earth by our appearance on it, and leave the traces of your fullness after you, alas. It is true of almost every one of us. Love children especially, for they too are sinless, like the angels. They live to soften our hearts, and, as it were, to guide us. Woe to him who offends a child. Человек, не возносись над животными, они безгрешны. А ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней, и след свой гнойный оставляешь после себя, увы, почти всяк из нас. Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. Исана совершенно не был уверен в том, что выбранный им кусок заинтересует подростков. Сначала он спросил, какой текст им желателен. Но они не имели ни малейшего представления, что бы им хотелось читать. Когда он сказал, что посоветуется с коротким, человеком начитанным, они решительно воспротивились. Подростки не скрывали своего отношения к нему. Короткий? Да, он один из наших. Но он как урод в семье. Он нам противнее любого чужака. Приходится терпеть его, ничего не поделаешь. Исана выбрал текст из Достоевского, любимого писателя Короткого, чтобы хоть как-то выразить свой протест подросткам. Но в день, когда он начал чтение и на его основе упражнение в устной речи, то совершенно неожиданно для себя обнаружил, что глава из Достоевского встречена с огромным интересом. Поучение старца Зосимы начинается такой фразой: «Young man, be not forgetful of prayer. Every time you pray, if your prayer is sincere, there will be new feeling and new meaning in it, which will give you fresh courage. And you will understand that prayer is an education.